Ха, герой, три раза ха, вскочил Карх, опрокидывая стол, зацепившись за столешницу своим необъятным пузом. Да если бы не мы, боги, вас бы вообще не было. Кто дал вам силу? Мы. Кто дал вам систему? Тоже мы. Кто научил вас сражаться? Это тоже сделали мы. А кто, по-твоему, дал вам эту броню? Он ткнул адмирала в грудь, пронзая прочнейший металл словно бумагу. Ты броню то мою не трогай, отбил руку божества тот. Эту кирасу мне сковали гномы. Ха, гномы, великое достижение коротконого народца. А кто их научил? Я и научил. Да пока я не показал этим недомеркам, как работать с мифрилом, они и не догадывались о существовании этого металла. Думаешь, его просто так называют божественным? Да плевать на характеристики и способности, плевать на божественные артефакты, оружие и броню. Главное, что бьется в нашей груди, рыкнул распалившийся от выпитого алкоголя адмирал. Я тебе и без всей этой мишуры задницу надрать могу, причем любому твоему аватару. А что касательно нашей силы, система была и до вашего появления, так что не надо приписывать ее в свои заслуги. Из всех тут присутствующих только древнейшая, он указал рукой на миниатюрную богиню, помнит мир до системы. И не тебе судить, на что способны герои без подачек богов. Да я прямо сейчас готов отказаться от нее и всего, что с ней связано, и показать, чего я стою. А сможешь ли ты прожить хоть день без нашей веры и наших молитв? Вы паразиты, живущие лишь за счет энергии, что дают вам жалкие людишки. Тихо, мальчики, встала между спорщиками богиня, понявшая, что дело принимает скверный оборот. Предлагаю снизить обороты и вернуться к старой доброй пьянке. Нет уж, рявкнул краснобородый. Слово сказано, так пусть теперь отвечает за свои слова. Лиши его системы и посмотрим, чего он стоит на самом деле. Остынь, Карх, ты не хуже меня знаешь, что невозможно разумного лишить системы, не уничтожив его душу. А душа нам еще нужна, тебе ли не знать об этом? Я готов отвечать за свои слова, я всегда за них отвечаю, в отличие от вас, богов, повторил адмирал. Пусть астрал будет свидетелем, что мне не нужна сраная система с ее подарками и мой флот, чтобы доказать, что я достоин звания героя. Ой, дурак, хлопнула себя по лбу богиня, думая, как бы поизящней выкрутиться из этой непростой ситуации, в которую сам себя загнал глупый пьяный смертный, призвав в свидетели сам астрал. Так все, прекращайте свой бессмысленный спор. А, проклятие, все, уже поздно. Астрал услышал твое обращение, теперь не отвертишься. Поздравляю, у тебя остался всего один вариант, как спасти свою душу. Заключай с Кархом пари, прямо сейчас. Тебя отправят в мир, где присутствие системы и богов минимальны, где нет характеристик, а все проявления системы являются дарами. Все твои нынешние достижения будут обнулены, память частично стерта, твой флот будет передан преемнику, а ты будешь разжалован до капитана корвета, доступ к которому получишь лишь после того, как выполнишь условия пари. Если за 10 лет ты сможешь добиться силы и признания, то ты сможешь вернуться в астрал и получить часть силы богов. Если же нет, то так и останешься до конца дней своих обычным смертным со сроком жизни, присущим жителям того мира. То есть примерно 2-3 сотни лет, что на фоне прожитых тобой тысячелетий, всего лишь миг. Согласен ли ты на пари? Согласен, рявкнул адмирал, после чего в нескольких метрах от него открылся портал, ведущий в тот самый мир. «Да будет так», — хлопнула в ладони миниатюрная богиня. «Пари заключено, астрал свидетель». «Да будет так», — сотни голосов повторило само пространство, а адмирала и Карха окутало фиолетовое сияние, обозначающее, что оба спорщика согласны с условиями и сделали свою ставку. Гордо расправив плечи, адмирал направился навстречу своей судьбе, но через пару метров был остановлен густым басом бородатого бога. «Стоять!» – остановил героя бородатый бог. «Ты вещи то системные оставь. Тебе же не нужны подачки системы, чтоб что-то доказать». Рассмеявшись, адмирал начал срывать с себя броню, пока не остался полностью голым, если не считать ботинки. После чего расшнуровал один из них и бросил в краснобородого бога. «Не системные», – произнес он вдогонку, «купил у кожевника на армире, чтоб тот мог накормить семью, и один из них я оставлю себе, чтоб по возвращению отвесить тебе пинка под сраку. Жди меня через 10 лет, и мы продолжим наш разговор». После этих слов адмирал, едва не падающий от выпитого алкоголя, нырнул в портал, оставив богов наедине, но перед этим успел заметить, как и краснобороды, и древнейшие широко улыбаются. И что странно, в их глаза не было и намека на опьянение, словно и не пили они вовсе, а все, что произошло, было изначально спланированным и разыгранным, специально для глупого смертного, спектаклем. Очнувшись от накативших лавиной воспоминаний, я поднялся с земли, добрел до ближайшего дерева и, прислонившись к нему спиной, опустился обратно на землю, после чего задрал голову вверх и посмотрел на голубое небо. Да уж, отжег я по полной. Надо же было умудриться сцепиться с Кархом на пьяную голову. Неудивительно, что все мои попытки заняться кузнечным делом обернулись полным фиаско. Он же и есть главный кузнец вселенной. Правда, последние пару столетий, насколько мне известно, он подзабил на свое ремесло и ударился в алхимию, пытаясь приготовить идеальный божественный самогон. Жаль, что я не все вспомнил. Например, мое имя так и остается для меня загадкой. Даже в увиденном только что воспоминании, когда меня называли по имени, я не слышал его. Зато вспомнил, что наговорил кучу гадостей в адрес системы. «Прости меня, подруга, я был неадекватен. Ты знаешь, что я далеко не подарок, особенно когда выпью, но всегда относился к тебе со всем уважением и ценил тебя. Прости, если сможешь, и давай мириться. Я подумаю. Ну хоть сразу лесом не послал, и то хорошо». Пусть ее присутствие в этом мире минимально и не столь востребовано, как за его пределами, но я за столетия настолько привык к ней и к ее сообщениям, что уже не представляю себе жизнь без этого, пусть даже эти сообщения всего лишь дополнительная информация. Зато теперь я могу логически объяснить самому себя свои затупы, которые у меня случались во время боя с горхами, когда я после совершения какого-то приема замирал на доли секунды, словно ожидая, что вот-вот должно что-то произойти, но этого не происходило, и мне приходилось срочно менять рисунок боя, подстраивая тактику буквально на ходу. Это были рефлексы из прошлого, когда я обладал какими-то системными способностями и пытался их применить в этой битве на автоматизме. То, что я стал слабее, это печально, конечно, но не сказать, что критично, знания то мои никуда не делись, а истинная сила именно в них. Ну а в моем случае... в знаниях рунной магии. Даже если меня закинуло в самую задницу астрала, где все работает через одно место, я все равно не останусь беспомощным. Все, что нужно, это откалибровать, так сказать, рунную магию под текущие реалии и магический фон конкретно этого мира, в чем мне помогут опять же накопленные знания. Не зря же я столько лет изучал рунологию разных народов, и можно смело покорять этот мир. Образно, конечно, не знаю, какие у меня были характеристики до этого глупого пари, но явно не маленькие, раз я бахвалился перед целым божеством, что надеру ему задницу. Теперь у меня этих характеристик нет, и я обычный человек, бледная тень самого себя из прошлого. То, что не смогли обнулить мне, конвертировали в аспект тела, который по идее можно развивать, и если мне это удастся, я смогу компенсировать то, что потерял из-за своего нелепого спора с богами. Можно ли как-то вернуть способности? Уверенности у меня нет, но, если верить воспоминаниям и той информации, что мне поведали об этом мире, здесь вместо способностей в обиходе дары, или как их тут называют, аспекты, стоит мне заполучить и развить эти аспекты, и я смогу повторить все, что умел до этого, ну или хотя бы части своих прошлых умений. Дальше по списку того, что может меня усилить, идут всевозможные костыли. Раньше я на них не любил полагаться, поскольку сегодня он есть, а завтра его нет, но что мешает мне обзавестись ими сейчас? И самые напрашивающиеся из них – это артефакты. Да, нормальный постоянный артефакт из говна и палок не слепишь, нужны нормальные материалы, дополненные правильными рунами, но ведь можно делать временные под определенные задачи и обвешиваться ими как новогодняя елка. Кстати, если уж пошла речь о моих любимых рунах, а почему не использовать собственное тело как площадку для них, ведь что может проводить магию лучше, чем я сам? Правильно, ничто. Нужно только придумать, что именно на себя наносить и в каком порядке, чтобы был максимальный эффект, после этого приготовить чернила, правда придется с ними что-то мудрить и экспериментировать, но результат должен получиться неплохой. А чтоб не выделяться особо, завернуть это все в какой-нибудь рисунок и покрыть свое тело татуировками. Знаю я один народец, который таким образом так себя усиливал, что с ними предпочитали не связываться от греха подальше. Мне, конечно, подобное не светит, все-таки они веками оттачивали это мастерство, передавая секреты от отца к сыну, но что-то среднее, основываясь на собственных знаниях, я выдать смогу. Больно правда будет, если не сказать большего, особенно когда я начну напитывать эти татуировки энергией и активировать, но ничего, я не кисейная барышня, переживу. Только нужно найти хорошего тату-мастера, чтоб он смог нормально набить нужные рисунки без единой ошибки. Ставим заметку в склерозник. Кроме того, усилить меня смогут печати, но с ними будет несколько сложнее. Чтоб поставить простейшую из них первого уровня, нужна просто прорва энергии, и это я уже не говорю о печатях 10 уровня или гранд-печатях, но с этим мне помогут, думаю, какие-нибудь накопители. Вряд ли местные не додумались до способа собирать и накапливать энергию. А если все же не додумались, придется им в этом помочь. Вопрос только, как это все провернуть и при этом не лишиться свободы и независимости, а того гляди и жизни, если, вдруг, умудрюсь разрушить чью-то монополию, за такое и прикопать могут под шумок. Видимо, придется мне все-таки развиваться по пути аристократа и обзаводиться своим собственным родом, замком, гвардией и черт знает чем еще, хоть я и не планировал этого делать, надеясь, что ко мне вернется память и я смогу свалить на свой корвет. Память вернулась, пусть и не полностью, но вот корвет мне в ближайшие годы не светит, поэтому планы придется корректировать прямо на ходу, исходя из текущих реалий. И первым пунктом стоит личная сила, с которой буду считаться, а для ее получения нужно поднапрячься. И тут хочешь или нет, мне просто жизненно необходимы связи и возможности истинной аристократии. Замкнутый круг какой-то получается. Причем мне желательно быть не бароном, а кем-нибудь повыше в местной иерархии благородных, графом или князем в идеале, но как этого добиться, пока даже не представляю. Нужно провентилировать этот вопрос или насесть на Стоянова, чтоб он меня просветил на этот счет, он вроде разбирается в этой теме. Только взбираться на вершину пищевой цепочки местной аристократии мне нужно постепенно и аккуратно, чтоб не привлекать сразу слишком много внимания, иначе местные могут решить, что проще меня задавить сразу, пока я не набрал силу, чем разбираться со мной потом, когда я смогу за себя постоять. Определившись с планом на ближайшее будущее, я решил заняться непосредственными обязанностями вольного охотника, а именно сообщить об обнаруженных и уничтоженных монстрах и заодно вызвать бригаду трофейщиков, только сначала соберу кристаллы энергии. И дело не в том, что я не доверял гарнизонным и боялся, что они прикарманят себе ценную добычу. Они-то как раз зарекомендовали себя как надежные ребята, на которых всецело можно положиться в любом вопросе. Просто хотелось бы оценить количество и качество выпавших мне кристаллов, чтоб иметь представление, хоть примерное, на что рассчитывать в будущем. Через 5 минут все кристаллы были собраны и осмотрены. Качество у них, конечно, отвратительное, в прошлой жизни даже поленился бы за такими наклоняться, зато количество радует, чуть меньше 20%. Почти 100% шанс выпадения, что не может не радовать, все же у меня есть определенные планы на них. Все, теперь можно и заявку оформить. Так, где там эта вкладка? Ага, такс, тип монстров, гархи, нет, стереть, скальники, их тут знают под этим именем. Количество, примерно 20%, статус уничтожены, наличие живых особей в округе, а хрен его знает, ставим вероятно, наличие иных монстров, тоже вероятно и последнее, отметить геолокацию. Готово. Не прошло и минуты, как ком тренькнул, что моя заявка принята и обработана. Мне надлежит дождаться группу поддержки и трофейщиков, которые прибудут по оценкам примерно через 10 минут. Оперативно работают ребята, ничего не скажешь. А пока буду ждать их, пожалуй, стащу все трупы горхов в кучу, чтоб потом их проще было грузить. Группа зачистки приехала даже раньше, чем через заявленные 10 минут. Сначала я услышал надсадный рев мощного движка, а через несколько мгновений выехал, ломая кусты и молодые деревца, легкий БТР, из которого, едва он остановился, высыпался десяток бойцов, мгновенно занявший круговую оборону. Ко мне же направился Леший, или точнее сержант Лишаков, который, увидев, что я тут устроил, лишь удивленно присвистнул. Силен, мужик, уважительно покачал он головой. В одно рыло завалить 20 скальников, не каждому дано. Хорош, лясы точить, Леший. Скажи своим долбам, чтоб прочесали весь злоучий лес, чтобы ни одна иная тварь не затихарилась, вклинился в разговор, вышедший из пикапа, приехавшего следом за БТР, командир трофейщиков лейтенант Потапов, которого все вокруг называли не иначе как Медведь, за схожую внешность язычный голос, который, наверное, и в городе сейчас слышно, чтоб не было быть как в прошлый раз, когда моих парней чуть не ухватили за жопу из-за того, что твои абдалы проворонили тварь во враге. Клименко, бе твою мать, шевели поршнями. Грузи эту сраную дохлятину в пикап, капитан, Ска, ты либо помогай, либо сбись на и не мешай. Можешь в пикап садиться, докинем до части. Мне бы в город, вернул я слово, едва не оглохнув от рева медведя. А массаж тебя, бутеротически не сделать, и так горючки не а нет, чтоб еще твою благородную жопу в город катать. Если не хочешь в часть, вали на и отсюда и не мешайся под ногами. Медведь, ты в своем репертуаре, рассмеялся Лишаков, который уже отдал все приказы своим бойцам и теперь лично контролировал ситуацию вокруг трофейщиков. Капитан, можно сказать герой, в одиночку уложил прорву твари, а ты его на и посылаешь. Да срать я хотел на ваш героизм, железками махать вы все мастаки, а как в говне копаться, так лапки вверх и нас зовете. Мы зовем вас, потому что вы профессионалы, назидательно поднял палец сержант. И лучше всех остальных разбираетесь, что из всего этого, он обвел стволом винтовки трупы горхов, ценное, а что хлам, за которым и нагибаться не стоит. Кстати, вынул я из кармана один из кристаллов. Вопрос как профессионалу, сколько это стоит? В душе не ю, первый раз такую поинь вижу. Давай отнесу Михайленко, пусть оценивает, как и все остальное дерьмо. Наша задача собрать это ебное дерьмище и доставить, а дальше уже не наши заботы. Там умные люди сами все оценят и посчитают, а потом тебе твою долю переведут на баланс. Давай сюда эту поинь, протянул он руку, и вали в свой город, тут 2 километра по прямой. Или на трассу выйди и жди автобус, или такси вызови, главное, съесть отсюда и не мешай работать. Поняв, что я и правда лишний на этом празднике жизни и все что мог я уже сделал, а именно зачистил прорыв и вызвал бригаду, а теперь только мешаю настоящим профи выполнять свою работу. Я попрощался с Лешем и Потаповым, не придавая значения тому, что меня только что в грубой форме послали, что поделать, если у человека такая манера разговора, медведь он и в тайге медведь, и направился дальше в сторону города. Во время боя я умудрился даже не особо сильно обляпаться кровью противников, так пару капель на нагруднике, которые я сразу же после битвы стер пучком травы, да и не сказать, чтоб сильно изгвоздался в грязи, разве что ботинки испачкал да запылился слегка, поэтому вид у меня вполне приличный и необходимости возвращаться в части переодеваться я не видел. Да и мало ли по городу ходит таких как я охотников, думаю городские уже привыкли, что наш брат бывает в несколько неопрятном виде, что нормально, учитывая, чем именно мы занимаемся, поэтому пальцем, думаю, в меня тыкать не будут. А если и будут, то идут они, как выражается медведь, най. Глава 4. Город меня, если честно, не впечатлил. Наслушавшись рыжего косячника, который постоянно уходил в самоволку, за что потом драил казарму, и расписывал мне это место как что-то за гранью возможного, я представлял себе, как минимум, сущий рай на земле, а по факту увидел перед собой обычный промышленный провинциальный городишко с населением в лучшем случае 1030 человек, ну пусть даже 40, но на мегаполис он явно не тянул. Поэтому я стал довольно скептически относиться к информации от Валерия, что тут можно найти все что угодно, были бы деньги. Деньги у меня появились, благодаря нападению горхов, трофейщики и оценщики даром время не теряли и за те 40 минут, что мне понадобились, чтоб по буеракам дойти до цивилизации, успели не только все рассортировать и оценить, но еще и переслать мне полагающуюся награду, целых 2000 рублей. Сумма не сказать, чтоб прям огромная, но обычный рабочий на заводе получает столько за половину месяца ударного труда, а мне пришлось лишь немного помахать мечом да выслушать поток брани от медведя, неплохой размен как по мне. Осталось только решить, как наиболее эффективно потратить свалившееся на меня счастье. Хотя стоп, что тут думать, я дал слово, что первую премию спущу в кабаке в компании товарищей, а слово это святое, его надо держать. Главное в процессе не учудить что-нибудь опять и не ухудшить свое и без того скверное положение. С меня станется объявить по пьяни войну империи, и мне будет глубоко плевать, что я сам являюсь гражданином этой самой империи. Хотя с другой стороны пить то мы будем обычный алкоголь, а не божественное пойло, поэтому сильно унести меня не должно по идее. Но с третьей стороны я уже не тот, что раньше был, и черт его знает, как на меня подействуют местные напитки. В общем-то еще авантюра. Но слово опять же сказано и за него нужно отвечать. Однако по лавкам, где продают всякие полезности для охотников и скупают то, что охотники добывают в рейдах, пройтись все равно надо. Пожалуй, туда в первую очередь и направлюсь, пройдусь по магазинам, оценю ассортимент, гляну цены, ну и постараюсь наладить какие-нибудь контакты на перспективу. Правда, выявилась одна загвоздка, о которой я как-то не подумал. Навигатор в комме упорно выдавал при запросе только магазины в центре города, куда я сейчас точно не сунусь, ни по сеньке шапка. Мне б что попроще, можно даже полукриминальное, законность меня интересует на текущий момент меньше всего, лишь бы цены были адекватные и вопросов задавали поменьше, поскольку я планирую налаживать длительные отношения и сбывать, не афишируя себя, через торговцев эксклюзивный для этого мира товар, хоть пока и не знаю, как его получить, но скоро решу и этот вопрос. Опираясь на свой прошлый опыт, сколько всевозможных портов я посетил в свое время, не пересчитать, я пораскинул мозгами и пришел к выводу, что искомое должно быть в тихих районах где-то на отшибе, там где не бывает толп праздных туристов, там где всевозможные стражники, или как их тут называют, полиция, бывает только по праздникам и предприездам большого начальства и там, где есть куда спустить заработанные деньги. То есть всякие питейные и игорные заведения, охотники по сути своей авантюристы, а авантюристы не могут жить без выпивки и развлечений. Перспективных районов во всем городке обнаружилось целых три, и ближайший ко мне, это, так называемый, заводской, не потому что там были заводы, а скорее из-за того, что через этот район пролегала дорога к промышленному кварталу и работники этого квартала, скорее всего, проживали именно там. Два других примечательных места были на другой стороне города, и их я посещу в следующий раз. Причем неважно, найду ли я в заводском районе то, что мне нужно или нет, посетить другие кварталы нужно хотя бы для общего развития и сравнения цен. Определившись с пунктом назначения, я бодрой походкой направился в нужную мне сторону, срезая углы через темные переулки и не обращая внимания на то, что благородным, вроде как, не пристало ошиваться в таких местах. Я первый день аристократ, поэтому мне можно. Красноград, как называется этот городишко, промышленный городок, построенный рядом с металлоперерабатывающим заводом, наверное, на всю империю славится двумя вещами, собственно самим заводом и чудовищной застройкой. Тот, кто проектировал этот город, явно не дружил головой, поэтому в нем нередко можно было встретить высотку, торчащую посреди одноэтажных халуп или огромный пустырь, заросший бурьяном, по соседству с которым заброшенная школа, что никогда не принимала в своих стенах учеников. Поэтому понятие «близко» для этого города может варьироваться от сотни метров до десятка километров, и в моем случае был как раз-таки второй вариант. Мне предстояло отмахать чуть ли не такое же расстояние, как от гарнизона до города, чтоб прийти в нужный мне квартал, но это все равно было ближе, чем два других. Чтоб как-то себя занять на время однообразного пути, я решил покопаться, что называется, в себе и разобраться, что же я сейчас из себя представляю, что мне известно. Характеристик тут нет, то есть по идее все равны, условно опять же, чемпион по пауэрлифтинг однозначно сильнее ботаника, что никогда ничего тяжелее книги не поднимал, но с другой стороны и ботаник может поднапрячься и достигнуть уровня чемпиона, нужно только приложить усилия. Другое дело одаренные. Если природа, а природа ли, не наградила тебя даром, то ты никак его не получишь, хоть сутками будешь тренироваться, зато если у тебя есть дар, ты однозначно встаешь на ступень выше обычных людей. Не совсем понимаю, как это работает, но во всех умных книжках, что я читал за время своего заключения, пишут одно и то же: одаренные, следующий виток эволюции человека. Они быстрее, сильнее, умнее, выносливее, причем вне зависимости от того, каким даром они обладают. Если же у человека аспект тела, как у меня, то это отдельная, высшая лига физических возможностей. Даже на самом первом уровне владения аспектом, навик, такой одаренный может запросто закинуть пудовую гирю в окно четвертого этажа, что уж говорить о моем уровне адепт, что является четвертым по счету. По идее я могу поднять легковой автомобиль и переставить на другое место. Настоящие же монстры, гранд-архимагистры, могут жонглировать танками и не вспотеть при этом. Следующий непонятный момент – это получение новых аспектов. Если верить, опять же, книгам, то, когда ты сражаешься с монстрами, однажды тебе может повести, и ты обзаведешься новым аспектом, каким именно, увы, не предугадаешь, по крайней мере ученые этого мира до сих пор, за столетия противостояния монстрам, не смогли вывести закономерность при каких условиях, какой аспект и какого ранга тебе достанется. Да, ранг при получении нового аспекта может быть разным, а не только начальный, есть даже шанс сразу стать грандмастером, но это на уровне слухов и байк. И вот тут наступает самый интересный момент, еще ни разу за всю историю не было такого случая, чтоб аспект получил кто-нибудь, у кого нет какого-либо другого начального аспекта. То есть для того, чтоб стать сильнее, в тебе уже на уровне ДНК должна быть заложена предрасположенность к этому, что подтверждает теорию о том, что одаренные – совершенно иной подвид человека. Ладно, понимаю я не из этого мира, поэтому неудивительно, что я отличаюсь от местных, но как же быть с теми, кто поколениями живет здесь? Почему они отличаются от своих сородичей? Может ли это быть результатом того, что когда-то, очень и очень давно тут оказались мои соплеменники, которые и дали начало новой ветке людей? Вполне жизнеспособная теория, как по мне. Ну да ладно, все эти размышления лучше оставить на время, когда мне надоест моя текущая жизнь, я решу уйти на пенсию, буду сидеть в кресле-качалке под клетчатым пледом, курить трубку и размышлять о вечном, а сейчас надо подумать над тем, как стать сильнее, чтоб выиграть в этом чертовом споре с Кархом. И самая загвоздка в том, что для того, чтоб понять, как стать сильнее, неплохо бы понять, какой уровень силы у меня сейчас. Даже не представляю, как это определить и на чем основываться, не на данных из моего личного делажи. Да уж, не зря говорят, не ценим, пока не потеряем. Насколько проще было все раньше, заглянул в статус и все сразу встало на свои места. Слушай, подруга, я понимаю, что твое присутствие здесь минимально и местным не положено иметь интерфейс, но я-то не местный, скорее так, турист, может сделаешь для меня исключение. Ну пожалуйста, 5%, фига у тебя расценки. 5% энергии передавать, а не жирновато будет? Обычно наши сделки ограничиваются одним, ну максимум 2% на десяток лет, а тут сразу 5 и навсегда. 5% на весь срок пребывания в этом мире. Ну теперь хоть по срокам ясность есть, но все равно 5% многовато, не находишь, не хочешь, не соглашайся. Без ножа режешь, подруга, ну ладно, астрал с тобой, согласен. Стоило мне согласиться, как перед глазами все поплыло, пришлось даже остановиться, чтоб не запнуться и не растянуться в пыли. В голове промелькнула вспышка резкой боли, а потом я увидел перед собой долгожданное сообщение от системы, которое мне обошлось дорогой ценой. Поздравляем, вы подключены к инфополю Мираха 172УА. Внимание, доступ ограничен. Внимание, некоторые возможности заблокированы без возможности разблокировать. Внимание, некоторые возможности будут разблокированы по мере вашего продвижения по социальной лестнице. Внимание, некоторые возможности будут разблокированы по мере вашего развития. Внимание, в зависимости от ваших действий и решений некоторые возможности могут быть заблокированы, а вместо них будут разблокированы другие. Ну что ж, первый шаг сделан, теперь будет чуточку проще. Спасибо тебе, родная. Присев на бордюр, я привычно очистил разум и вызвал свой статус. Имя: Бухарев Георгий Павлович. Возраст официальный: 29 лет. Позывной: капитан. Социальный статус: аристократ. Титул: барон без рода. Репутация: мало кому известен. Карма: нейтральная. Влияние: отсутствует. Аспекты: тело 4+, размер источника средний. Навыки: усиление тела А, рывок А, повышенная скорость П, повышенная реакция П, ускоренное восприятие П. Все выглядит несколько иначе, чем я привык, но даже сейчас можно делать определенные выводы. То, что я мало кому известен и у меня нет никакого влияния, понятно и ожидаемо. Было бы странно, будь это иначе, я тут всего чуть больше месяца ошиваюсь, а за пределами гарнизона и того меньше. То, что у меня сейчас активен только аспект тела, тоже известный факт. А вот то, что мне система присвоила 4-й ранг, или говоря проще ранг адепта, это странно. Я ведь специально в разговоре со Стояновым занизил свои возможности и позволил определить меня именно в адепты, чтоб не задавали лишних вопросов. Почему же система согласилась с этим? Или может быть она пока сама не в состоянии точно определить мой ранг и потому поставил плюс после номера ранга? Ладно, неважно. Куда важнее, что за источник и насколько это хорошо или плохо, что он у меня средний. Правильно ли я понимаю, что размер источника указывает на текущий запас моих сил, и на то, сколько раз я смогу применять активные умения, прежде чем свалюсь без сил. Похоже, так и есть. Осталось лишь понять две вещи, сколько раз подряд, при среднем источнике, я смогу задействовать, скажем, усиление тела, и можно ли развивать свой источник, превратив его, скажем, в гигантский. Ну и по мелочи, влияет ли размер источника на скорость восстановления сил, влияет ли ранг и количество аспектов на вместимость и размер источника и прочее, это все нужно будет выяснять опытным путем, поскольку термин «источник» я в книгах не встречал, и вполне возможно, местные и знать не знают о его наличии, полагаясь в расчетах и в бою на одни лишь ощущения и интуицию. По навыкам же, все предельно просто и понятно, два активных навыка, которые я могу применять пока есть энергия, и три пассивных, которые работают постоянно, тут система ничего нового выдумывать не стала. Не совсем понятно только как получать новые навыки и можно ли развивать старые, но думаю это тоже смогу выяснить со временем, благо на это у меня есть несколько лет, теперь неплохо бы. Эй, приятель, ты часом не заблудился? Прервал мои размышления хрипловатый прокуренный голос. Закрыв окно статуса, я осмотрелся и с удивлением обнаружил в паре метров от себя представителей семейства гопник обыкновенный. Интересно, есть хоть один мир, где нет этой субкультуры? Вроде разные миры, разные народы, порой даже не гуманоиды, а повадки всегда одни и те же, прям загадка астрала какая-то. А вы что, местные гиды? Поднялся я с бордюра, стряхивая налипший мусор. И что по ценнику? Недорого, заржал один из гопников. Всего лишь, все твои деньги и вот эта приблуда на руке, указал он на ком. Пожалуй, откажусь, покачал я головой, оценивая потенциальных противников, шестеро. Вооружены битами и обрезками трубы. Ничего серьезного, будь у меня желание их убить, управился бы за минуту и без усиления тела. Но дело в том, что убивать я их не хочу, как ни странно, но я даже рад их появлению, они помогут мне сориентироваться в городе, кому как не им знать все злачные места Краснограда. Дороговато, а у тебя нет выбора, вперед вышел громила с намотанной на биту цепью. У тебя выбор лишь в каком состоянии ты расстанешься с этим всем, добровольно и тогда уйдешь целым, или добровольно принудительно, но тогда за целостность твоей тушки мы не отвечаем. И все же я рискну оспорить ваши расценки, произнес я, наклонив голову в бок, после чего резко переместился к самому опасному из них. Пусть он выглядел и задохликом, но мне в глаза бросилась оттопыренная в районе пояса куртка, явный признак кобуры с огнестрелом. Для меня его пуколка, скорее всего, не опасна, чтоб серьезно ранить одаренного нужен калибр посерьезней, но мне лишние жертвы не нужны, поэтому лучше его вырубить до того, как он начнет с перепугу палить во все стороны. Перехватив руку, которой бандит потянулся к стволу, я резко вывернул ее, ломая лучевую кость, после чего нанес короткий удар в солнечное сплетение, окончательно выводя его из строя. Это теперь не боец на ближайшие несколько дней, а если вовремя не обратиться к целителю, то и месяцев или даже лет, правильно сломанная кость может долго аукаться. Остальные бандиты мгновенной расправой над товарищем впечатлились и решили задавить меня толпой, напав со всех сторон. План был бы хорош, если б я не был одаренным, а так лишь сэкономили мне время, иначе бы пришлось бегать за ними по всему району. Дальнейшие события можно описать одним словом – избиение. Эта драка наглядно показала превосходство одаренных над обычными людьми. Бандитам не помогло ни их количество, ни оружие, ни подлые приемы, вроде песка глаза. Не прошло и трех минут, как все они лежали в пыли и корчились от боли, поскольку действовал я хоть и аккуратно, чтоб не калечить людей, но при этом максимально эффективно, наверняка выводя их из игры одного за другим. Лишь их вожак смог меня удивить и то лишь тем, что оказался слабым одаренным, но противопоставить мне и моему боевому опыту ничего не мог, хоть и старался. Я специально решил немного повременить с его обезвреживанием, чтоб посмотреть, на что он способен. Он что-то пыжился, пыхтел, и в итоге разродился таки слабенькой искрой, которая по идее должна была меня напугать, но не напугала, а лишь вызвала улыбку, после чего я вырубил его ударом в челюсть, стараясь не переборщить и не устроить ему сотрясение мозга, он мне нужен в адекватном состоянии. Ну и кому из вас, умников, пришла в голову гениальная идея напасть на вольного охотника, да еще и аристократа? Спросил я главаря, когда тот пришел в себя. Пришлось, правда, дожидаться этого события, нокаут получился затяжным, но зато избавил бандитов от оружия и реквизировал у парня со сломанной рукой пистолет, какую-то раритетную модель, которая не факт, что стреляет-то. «Пошел ты», — огрызнулся одаренный, потирая челюсть. Что примечательно, хоть он больше даже и не пытался атаковать меня, страха в его глазах я не видел. Это многое говорит о нем, передо мной явно был благоразумный человек, который оценил мои силы и понял, что противопоставить мне ничего не может, но при этом не растерял остатки храбрости и говорил со мной на равных. «Какое странное имя», — хмыкнул я. «Похоже, мы начали знакомство не с той стороны. Предлагаю попробовать еще раз. Меня зовет Георгий, а тебя, мил человек, как величать, только не говори, что пошел ты, ни в жизнь не поверю, что родители над тобой так пошутили». «Жора», — прошипел бандит, нехотя пожимая меня за протянутую ладонь. «Стало быть, тезка», — неожиданно, — признался я, рывком поднимая нового знакомого на ноги. «Вот что, Жора, предлагаю тебе отправить своих ребят в больницу, а мушкетеру твоему», — указал я на владельца раритетного пистолета, — «вообще надо к целителю, пусть перелом и не смертельный, но если неправильно срастется, то парень на всю жизнь останется инвалидом, что не есть хорошо. Ну а мы с тобой пройдем в ближайший паб и кое-что перетрем. Тут же есть такие поблизости». Через четверть часа мы уже сидели с Жорой в баре, который оказался буквально за углом, и ждали заказанное пиво. Гопник уже более или менее успокоился и оттаял, особенно после того, как я безвозмездно перевел одному из его подручных 300 рублей на оплату услуг целителя, не такие уж и большие деньги, учитывая, что эти ребята мне потом могут пригодиться, есть у меня на них определенные планы, как и на Жору. Собственно, потому я и позвал его дерябнуть по стаканчику пивка. «Ну, что ж, тезка, за знакомство», — поднял я кружку светлого. Гопник повторил мой жест и залпом ополовинил свою порцию. Нервничает, и его можно понять. «Давай я расскажу тебе расклад», — поставил я кружку, едва пригубив напиток. «Вы по незнанию умудрились крупно облажаться, напали на вольного охотника при исполнении, который к тому же является аристократом. Если я ничего не путаю, такое карается 10 годами рудника, а мне полагается крупная сумма от государства в качестве компенсации. С одной стороны, мне выгодно вас сдать, тем более что для доказательства достаточно слова дворянина, а вот вам что поспорить, нужно что-то железобетонное. Это я к тому, что вы, ребята, попали, причем конкретно». «Это я и сам знаю», — фыркнул Жора. «Но ты не побежал к ментам, значит, есть что предложить в качестве альтернативы». «Верно», — согласился я. «Вы работаете на меня, и я закрываю глаза на это мелкое недоразумение. Пацаны не поймут, если я пойду под ареста», — покачал головой гопник. «Поймут, если ты им правильно это преподнесешь», — не согласился я. «К тому же, чего вы добились, ГП редких нищих работяг?» «Ничего. А я предлагаю вам подняться и начать нормально зарабатывать. И чем мы должны будем заниматься?» — усмехнулся Жора, допивая пиво. «Защищать твой аристократический зад? Защитить себя я и сам могу, а где не справлюсь, вам и подавно ловить нечего. Но, как ты правильно заметил, я аристократ, и нам, аристократам, не пристало заниматься криминалом, хотя иногда это необходимо. И вот в такие моменты на сцену будете выходить вы. Но на первых порах в основном вы нужны мне как источник информации. Конечно же, я человек новый в вашем городе и многое не знаю, а вот вы в этих кругах вертитесь с раннего детства и однозначно знаете все и всех в этой дыре. Я прав?» «Конечно, прав. В общем, думай, пока я допиваю свое пиво, после чего я встану и выйду отсюда либо с тобой, либо один. Сдавать тебя и твою бригаду на этот раз я не буду в любом случае, поэтому расслабься, у тебя есть выбор. Мне невыгодно припирать тебя к стенке, и решение твое должно быть взвешенным и добровольным». Выдав этот монолог, я начал неспешно попивать пенный напиток, который, откровенно говоря, был не очень, на слабенькую троечку, но чего еще ожидать от третьей сортной забегаловки в бедном районе. Георгий сидел напротив и усиленно размышлял над моим предложением, судя по тому, что он больше не притронулся к своей кружке. «Ладно», — наконец произнес Жора, залпом выпивая остатки своего пива. «Но у меня есть условия». «Слушаю». «Мокрухой мы не занимаемся, как и прочими стрёмными делами. Людей не похищаем, заложников не берем. Ну ты понял. Ты за кого меня принимаешь?» — рассмеялся я, также опустошая свою кружку и показывая жестом бармену, что нужно повторить заказ. «За аристократа», — пожал плечами Жора, освобождая место на столе для новой порции пива. «Вы, ребята, все до единого мутные, потому я и обозначаю сразу свою позицию». «Принимается», — согласился я, даже не раздумывая. «Все равно ничем таким в ближайшее время я заниматься не планировал, а если уж припрет и кого-то понадобится убрать, то либо сам этим займусь, либо найду профессионалов. Все-таки мелкая гопота для таких дел не годится. Еще что-нибудь, наши отношения не афишируем, как я уже говорил, пацаны на районе не поймут, если я под ареста пойду. Если своим я еще смогу объяснить, то остальные косо на нас будут смотреть, да и для дела это будет вредно, особенно учитывая, что тебе в этих делах светиться не с руки. Разумно. Сам хотел тебе это предложить, вновь согласился я. Ну и последнее, ты платишь нам зарплату, раз уж мы будем пахать на тебя, косарь в неделю, а не жирно, чуть не подавился я пивом. Я не миллионер, чтоб 6000 в неделю отваливать вам, косарь в неделю на всех, пояснил Жора, а я задумался. В принципе, если посудить, деньги не такие уж и большие и люди мне нужны, а с другой стороны, первое время отдачи от этих людей будет минимум, они не смогут приносить мне деньги, пока я сам не дам им такую возможность. Но и Жору понять можно, он заботится о том, чтоб его люди имели хоть какой-то доход. Согласен, выдал я свое решение, после небольшого размышления, но и у меня будет условие, больше никакого гоп-стопа и вообще старайтесь не отсвечивать без веской причины. Запиши мой номер и всегда держи ком под рукой. По рукам, отсалютовал мне кружкой с пива Жора. Договор заключать будем или на доверии, пока вы на испытательном сроке, обойдемся без договоров, но как только я окончательно решу, что вы мне подходите и захочу поделиться с вами секретами, придется давать клятву, тут уж не обессудь. Сразу обозначил я свою позицию и протянул руку для скрепления договоренностей. Бывший гопник без колебаний пожал ее, принимая условия. Что ж, первый шаг для создания своей гавани в этом мире сделан, хоть и неожиданно, теперь надо придумать, чем озадачить своих новых работников. А чем-то озадачить обязательно нужно, не зря же я плачу им деньги. И я даже, кажется, придумал чем. Задача несложная, но ответственная, заодно и проверю, можно ли на них полагаться. Ладно, раз мы договорились, то записывай список дел на ближайшее будущее. Начал я раздавать указания. Первое, мне нужно знать, кто в городе занимается скупкой добычи охотников, чтоб без кидалова и по приемлемым ценам. Второе, нужен хороший, повторюсь, хороший тату-мастер, который сможет сделать татуировку точно по рисунку. Ну и последнее, держи, протянул я Жоре несколько кристаллов энергии. Пробей, кто может подогнать такие по сходной цене. Как что выяснишь, скидывай мне на ком. Ну, по первому запросу я могу тебе сразу сказать, лучше варана ты скупщика не найдешь. Он как купит что угодно, так и достанет тебе все, что пожелаешь, и цены обычно не ломит. Могу отметить на карте, тут недалеко. По второму запросу есть пара художников на примете, но тут желательно понимать, что именно придется бить, а еще лучше показать им эскиз, чтоб они сразу сказали, возьмутся за это дело или нет. Ну а по третьему, я понятия не имею, что это за камушки, поэтому тут только ходить и пробивать, но, я так понимаю, это хреновина необычная, поэтому делать это нужно тихо, чтоб не привлекать внимание. Я прав, прав, подтвердил я умозаключение Георгия, не ошибся я в нем, и правда умный мужик. Отметь мне, где искать этого твоего варана, да я пойду. Эскиз статуи я чуть позже тебе принесу, ну или фотку сделаю и на ком отправлю. Больше задач пока нет, но это не значит, что они не могут появиться в любой момент, поэтому повторюсь, держи ком всегда под рукой. Все, до связи. С этими словами, я рассчитался за пиво, прислонив свой навороченный браслет к стоящему на столе терминалу и покинул паб, отправившись к скупщику по полученным от бывшего гопника координатам. Глава 5. Стою я перед лавкой, о которой мне рассказал Жора, смотрю на нее и не пойму, что это, шутка богов или невероятное совпадение, и все дела в вывеске. Нет, название у лавки простое и незамысловатое, ломбард варана, который сразу дает ответ на все вопросы, кто является хозяином этого заведения и чем он, собственно, занимается. Самое удивительное другое, логотип, который стоит на вывеске, тот самый родной для меня знак астрального флота, такой же, как я выбрал себе в качестве герба, только упрощенный, без девиза и нарисованный простыми геометрическими фигурами, треугольник поверх спирали, но сомнений быть не может, это именно он. Похоже, эта лавка будет для меня куда интересней, чем я думал вначале. Толкнув дверь, я переступил через порог и осмотрелся. Небольшой, хорошо освещенный и по-домашнему уютный магазинчик – это первое впечатление. Второе – товара на витринах немного, но дверь позади прилавка намекает на наличие склада, поэтому реальное положение дела истинное количество товара, скорее всего, отличается от того, что кажется при беглом осмотре. Ну а третья мысль, которая приходит в голову после осмотра, владельцу этого заведения лучше не грубить. Учитывая габариты варана, а это скорее всего он и есть за прилавком, ему не составит труда скрутить кого угодно в бараний рог и вбить в деревянный пол по самую шею, причем ему будет глубоко плевать, есть у тебя дар или нет. С такими громилами мне в этом мире еще сталкиваться не доводилось, да и на родине у меня среди людей не встречал. Есть, конечно, народ лантов, что выделяется на фоне других истинно богатырским телосложением, но их уже давно не видели. Может ли быть так, что варан их потомок? Кроме меня в магазине было еще четверо посетителей, которые в этот самый момент что-то шумно обсуждали, стоя возле стеклянной витрины, на которой были представлены образцы холодного оружия. Хозяин же заведения с помощью каких-то навороченных и напичканных электроникой очков осматривал кольцо, видимо, проводил оценку. Мазнув взглядом по кольцу, я вызвал подсказку системы. Искусная копия кольца льда выглядит как оригинал, но при этом является всего лишь красивой безделушкой. Это подделка, прокомментировал я свое наблюдение, привлекая внимание варана. Хотя выглядит, надо признать, красиво и достоверно. Торговец поднял на меня взгляд, после чего мазнул взглядом по моему родовому кольцу и почтительно склонил голову, как предписывает регламент при общении простолюдина с аристократом, хотя в его исполнении это выглядело скорее, как угроза, чем как знак уважения, словно он хотел всем своим видом показать, что ему плевать на социальную пропасть между нами и в случае чего он прибьет меня и не поморщится. Не буду спрашивать, как вам удалось с первого взгляда понять, что это не оригинал, но, пожалуй, соглашусь с вашими выводами. Итак, что молодому барону понадобилось в моей скромной лавке? Спросил он, убрав оборудование под прилавок и бросив кольцо в кучу такой же бесполезной бижутерии. Хотел прицениться, узнать, что сейчас пользуется спросом, ну и перекинуться парой слов на разные темы, ответил я, кладя руку с родовым перстнем на прилавок, чтоб хозяин мог внимательно осмотреть мой герб. Очень интересно, удивленно приподнял бровь варан, не ожидал. Что именно он не ожидал мне узнать, не позволил один из четверки аристократов, что бесцеремонно вклинился в наш разговор, буквально отпихивая меня в сторону. «Свали, холоп», — грубо произнес он, пытаясь меня оттолкнуть, да только силенок не хватило даже на то, чтобы сдвинуть меня. «Не видишь, благородные решили оказать честь этой дыре и прикупить безделушек? Во-первых, меня зовут барон Бухарев, но для таких идиотов, как вы, достаточно и будет сказать господин барон. А во-вторых, я был бы поаккуратней со словами в адрес уважаемого варан, если не хотите собирать свои зубы по всей улице», — ткнул я нахала в грудь, слегка усилив свою руку, отчего тот позорно шлепнулся на пятую точку. Что хам, что его подпевал, и от такого малость ошалели и начали о чем-то шушукаться, после чего в мою сторону буквально вытолкнули одного из них, щуплого паренька с вихрастой головой. «Ты оскорбил моего друга, графа Луганова, я вызываю тебя на дуэль», — буквально пролепетал парнишка, неуверенно поглядывая на своих товарищей, что в этот момент помогали нахалу подняться с пола. Глядя на это недоразумение в костюме, я не знал, что мне делать, то ли смеяться, то ли плакать. Варан так вообще чуть в голос не заржал, трезво оценив мой потенциал и потенциал вихрастого малолетки, но сумел удержать лицо и лишь указал на дверь, давая понять, что если мы решим устроить разборки, то делать должны это за пределами магазина. «Ну пойдем, выйдем», — усмехнулся я, кивнув варану, что продолжим разговор позже, после чего направился к выходу. Оказавшись на улице, я демонстративно снял пояс с оружием и откинул его в сторону, тем самым показывая, что мне оно ни к чему. В своей победе я не сомневался, но и калечить этого молодого дурачка был не намерен. Противник не так прост, как кажется. Ну да, он одаренный, однозначно, но дар сам по себе мало что значит без боевого опыта. А вихрастый на бойца совсем не похож. Хотя, с другой стороны, я тоже выгляжу молодым раздолбаем, а не грозным воякой, если уж на то пошло, но у меня за плечами сотни тысяч поединков, а он всего лишь юнец, который слишком сильно полагается на свой дар. Парнишка, вставший напротив меня, откровенно нервничал, хотя виду старался не подавать, поскольку не пристал аристократу показывать свой страх. Интересно даже, какой это по счету для него бой с настоящим противником, а не с тренажером. Первый, второй, пусть даже десятый будет, но это все равно ничтожно мало и без мандража не обойтись. Я не стал форсировать события и нападать, пока мой оппонент не соберется с мыслями и не пересилит свой страх перед неведомым противником, то есть передо мной. Да, это было бы эффективно, сразу вывести его из строя, пока он ничего не ожидает, но дуэли благородных – это такая штука, где эффектность куда важнее эффективности. Это в первую очередь шоу, а не война, а шоу без зрелищности существовать не может. Поэтому я и медлил, позволяя вихрастому соблюсти все традиции и начать поединок. Хотя тут и соблюдать то было нечего, дуэль была спонтанной, без кучи договоренностей и условностей, банальный узаконенный мордобой, в котором было всего одно правило – не убивать противника. Можно лишить его рук, ног, половины органов и превратить в овощ, но главное, чтоб он оставался живым, иначе потом проблем не оберешься с имперской канцелярией, которая строго следит, чтоб благородная молодежь не поубивала друг друга. То ли дело, если идет родовая война, там уже наоборот все силы прикладываются к тому, чтобы уничтожить как можно больше представителей вражеского рода, но это не наш случай. О какой войне может идти речь, когда я впервые вижу этого паренька? Да и рода у меня как такового пока нет, поэтому родовые войны точно не про меня. Также, из-за того, что никакие условия заранее не выставлялись, во время поединка можно было использовать все что угодно. Дар, кулаки, зубы, есть такие дары, которые завязаны на укусы, поэтому ничего удивительного, если во время дуэли кто-то тебе вцепится в руку или шею, даже оружие, но только не огнестрельное, традиции, что тут еще сказать. Видя, что я нападать не спешу и даю ему право на первый ход, мой оппонент немного осмелел и даже смог выдавить из себя какую-то технику, в меня полетел небольшой камушек размером с кулак, летел тот довольно быстро, но недостаточно, чтоб я не смог уклониться. Только я не стал этого делать, решив проверить, что из себя представляет мой противник, лишь просчитал траекторию и влил немного энергии в кожу, укрепляя предполагаемое место попадания снаряда. Какого же было мое удивление, когда буквально в последний момент каменный снаряд резко ускорился чуть ли не втрое и сменил траекторию, врезав мне в самое неожиданное место, в правое плечо. Хороший финт, мне словно кувалдой заехали, мгновенно отсушивая руку. Если он бил еще и не в полную силу, то вообще кисло. Что-то расслабился я, недооценил своего противника. Привык, что одаренные в гарнизоне, которые по сути самоучки без родовых техник, не представляют никакой угрозы, за что и поплатился. Родовые техники, что культивируются поколениями, это принципиально иной уровень владения даром, это нужно учитывать в будущем и становиться сильнее, чтоб иметь что противопоставить им. Халявы не будет. Заметив, что вихрастый начал готовить новую атаку, я не стал испытывать судьбу и рванул к нему, нанося прямой удар кулаком в лицо, простая как лом атака, что не раз выручала меня в прошлой жизни. Покров, что он наложил на себя мне пробить, к сожалению, не удалось, но концентрацию я ему сбил, и технику завершить он не смог. Будь у него побольше боевого опыта, он бы догадался как-нибудь заблокировать меня и разорвать дистанцию, чтоб после этого уже на расстоянии долбануть по мне чем-нибудь убойным, но чего нет, того нет, поэтому парень поддался панике и попытался использовать какую-то атакующую технику, что требует время на подготовку, для ближней дистанции, но кто ж ему позволит. Используя преимущество в росте и массе, я приподнял паренька над собой и с размахом впечатал его в землю, добивая и без того почти развалившийся покров, после чего навалившись на него сверху и не позволяя подняться на ноги, без особых затей врезал ему лбом в переносицу и дополнительно впечатал затылком в землю, окончательно выводя его из игры. Не очень зрелищно, не совсем по-аристократически, но зато максимально эффективно. Откатившись в сторону, я бойко вскочил на ноги и обернулся к дружкам лежащего в пыли бойца. «Еще желающие есть? Только учтите, следующего из вас я жалеть не буду, и стану драться с оружием в руках», — спросил я, из-под лобья осматривая потенциальных противников. Судя по тому, что они резво развернулись и уже через минуту скрылись в ближайшем проулке, даже не потрудившись помочь своему товарищу, желающих не было, да уж, с такими друзьями и врагов не надо. Подождав еще пару минут, вдруг эти придурки вспомнят, что что-то, точнее кого-то, забыли. Я окончательно разочаровался в них и решил взять все в свои руки. Бесцеремонно подняв бессознательную тушку Вихрастова, я оттащил его в сторону и посадил в тенечке от ближайшего дома, прислонив к стене, после чего не поленился сходить в лавку Варана и купить там бутылку холодной воды, которую тут же вылил на голову пацана, приводя того в чувство. Подействовало мгновенно. Отфыркиваясь, Вихрастый постарался вскочить на ноги, но был остановлен моей рукой. «Успокойся уже, бой окончен, ты проиграл, но держался достойно. Держи», — миролюбиво произнес я, протягивая ему ледяную бутылку с остатками воды. «Приложи к лицу, чтоб гематомы не было, иначе, боюсь, с синим лицом ты будешь выглядеть хоть и брутально, но нереспектабельно. Как так получилось, что друзья тебя бросили, оставив валяться в пыли, и это после того, как ты впрягся за одного из них? Не друзья они мне», — прошипел паренек, прикладывая холодное к месту ушиба. «Да уж опять я перестарался, у него теперь ближайшую неделю нос будет выглядеть как у выходца с гор. Тогда зачем на дуэль меня вызывал из-за этого придурка?» — удивился я. «Барон Георгий Бухарев, кстати», — протянул я руку. «Виконт Булатов Егор», — ответил парень на рукопожатие. «Булатов, Булатов, что-то знакомое», — задумался я, хотя тот вроде графом был. «Извини, пытаюсь вспомнить твой род, но на ум идет только один Булатов, тот, что демонов вместе с башней выкинул к чертям из этого мира. Но тот Булатов вроде графом был, если не ошибаюсь, да и лекарем являлся, а не магом земли. Хотя могу путать, история не мой конек. Я того Булатова то запомнил лишь потому, что, судя по учебнику истории, он был тем еще отморозком, успевшим за долгую жизнь отметиться во многих громких делах и скандалах. Напоминает мне одного моего знакомого», — усмехнулся я, вспоминая одного астрального капитана, что умудрился урвать себе редчайший в астрале навык призыва на помощь тех, кого он когда-то одолел в бою. Жаль, ему это не помогло, погиб, как и многие другие славные капитаны в бою с объединенными доминионами. Интересно, переродился ли он уже где-нибудь или все еще ждет своей очереди в великом цикле жизни и смерти? Еще бы он не был отморозком, рассмеялся Егор. Он же потомок Ржевского, пояснил Виконт, видя мой вопросительный взгляд. Это был мой прапрапрадед, и да, он был графом, как и вся основная ветка рода, а я из побочной, потому и Виконт. С этими вашими дворянскими заморочками, сам черт ногу сломит, основная ветвь, побочная, проворчал я. Уже жалеть начинаю, что согласился на титул. Ладно, черт с ним, с дворянством, ты так и не ответил, на кой ты впрягся за этого, как его там, графа Лужного, Луганова, поправил меня Булатов. Не суть, отмахнулся я, вопроса это не меняет, зачем ты в драку полез, если он тебе даже не друг.